темы, которые мы сейчас даем, психологическое консультирование. В чем суть этой работы? Дело в том, что консультирование – это инструмент. И если в инструмент нечего заряжать содержательного, то это будет пустая болтовня. Поэтому те, кто прошли блок практической психологии, именно холистический вариант, подчеркиваю, в чем смысл холистического варианта, в целостном подходе, в психологии давно уже борются две тенденции – холизма и элементаризма. Вот элементаризм, который шел с Вунда, Вильгельмбунд, 1870-75 год, основание лаборатории в Лейпциге, основатель экспериментальной психологии, для того, чтобы утвердить психологию как самостоятельную экспериментальную науку, имел все основания подходить с точки зрения элементаризма. Он обобщил работы Фехнера, Гельмгольца и других великих людей, которые не считали себя психологами, такими не были, но изучали различные процессы. Различные процессы, главным образом, процессы перцепции, восприятия. И Вунд систематизировал это, создал свою потрясающую лабораторию, которую потом тиражировали по всему миру, делали в Петербурге, в Казани и так далее, старались сделать миллиметр в миллиметр, полностью копировали эту вундовскую. Сделал первую экспериментальную лабораторию для изучения различных процессов. На том этапе это было нормально, но уже через некоторое время гештальтисты, не гештальт-терапия, считал, что он больше психоаналитик, чем гештальт-психолог, а гештальтисты, которые корнями уходят, и сами, и Макс Вергеймер, и Кофка, и Кёля, они начинают оппозиционировать по отношению к этой устоявшейся во всем мире системе раздельного изучения понятий и функций, что, к сожалению, до сих пор присутствует в большинстве учебников и преподавании психологии в вузах не только у нас, но и более, так сказать, психологически развитых странах. Хотя там здесь уже более ощущение.